Something's gonna get disconnected and now it. Не мешай, Стэн, я пишу канадцам, чтобы британскую Колумбию переименовали просто в британскую. Пап, Хайл нашел фотку в Инстаграме. Кажется, ты на один из кулонов наряжался Колумбом. Колумба на званом ужине, и еще ты в костюме Колумба на футбольном матче, ты Колумб в день Святого Патрика. Я был моложе. Мы все были моложе. Другое время было. Все реально торчали от Колумба. Да, ну ты, видимо, нереально торчал от Колумба. Ну что ж, если вы нашли эти фотографии в сети, значит, скоро все остальные найдут. Просила тебя убрать в гараже. Да смысл, Шерл. Все равно за мной скоро придут.